Меня провели в комнату для допросов. Выглядела она немного симпатичней, чем моя камера. Там хотя бы плитка была на полу и стены покрашены, пусть и в унылый серый цвет. «Так, кто тут у нас?» – спросил дознаватель, слишком дружелюбным тоном. «Ты присаживайся». Я уселся на железный стул, точнее ящик, выступающий из пола. «Руки на стол», – буркнул мечник, и снова проверил мои руки. «Не стоит», – запоздало махнул ему дознаватель. «Можете идти, дальше я сам». Охотники вышли, а на меня пристальным взглядом уставился мужичок с козлиной бородкой. На вид ему было за 40, но взгляд. Так смотрят старики, повидавшие очень многое. Мне почему-то стало легче. Я даже стал лучше чувствовать ауры остальных вампиров. Будто в этой комнате моим ментальным способностям ничего не мешало. Классического зеркала, как в фильмах про ментов, в комнате допросов не было. Да и инструментов для пыток тоже. Однако что-то меня очень настораживало. Я не мог понять, что именно. Скорее этот тип был непростым человеком. Извини за них. Они слишком фанатичны и иногда перегибают палку, слегка улыбаясь, как старый приятель, произнес мужчина. Да я и не в обиде. А ты не с ними типа? Я, удивленно уточнил он. Нет, конечно. Я почти в таком же положении, как и ты. Есть хочешь? Я могу выбить у них немного крови, если будешь сотрудничать. Ну понятно. Вот о чем предупреждала лиса. Они будут втираться в доверие, притворяться друзьями, желающими помочь. Нет, спасибо, улыбнувшись, ответил я. Нельзя подавать вид, что я в чем-то его подозреваю. Ну рассказывай, как так вышло, что у тебя ядовитая кровь, и почему ты сам решил сдаться? Было бы разумнее залечь на дно, да надоело уже скрываться. Хочу помочь вам избавиться от плохих вампиров. Плохих, а ты себя к хорошим относишь, улыбнулся он. Довольно харизматично, должен признаться, из него получился бы хороший политик, или, на худой конец, актер в кино. Конечно, я людей не убиваю, да и сам недавно человеком был. Забавно, вампир, который на стороне людей, я не на чьей стороне, я сам по себе, пожал я плечами. Тут я и почувствовал, что в мою голову пытаются проникнуть. Неужели он? Да нет, быть такого не может. Не может вампир работать на охотников, или даже с охотниками. Хотя, может он и не врет, может его просто заставили, шантажом и запугиванием. Ты неплохо развился, для недавно обращенного, заметил он. И как он это понял? Да уж, непростой тип, нужно с ним быть поосторожней. Моя легкомысленность и желание общаться куда-то улетучились, сменившись тревогой и чувством опасности. Так почему твоя кровь такая бяка, для клыкастых? Спросил он, и я тут же почувствовал новую попытку забраться ко мне в голову. Не знаю, мутация какая-то, отторгает мой организм все вампирское, пожал я плечами. Все мое внимание в это время было сосредоточено на ментальной обороне. Вампир, в этом у меня уже не было сомнений, неожиданно улыбнулся, прекратив меня атаковать. А ты молодец, ха-ха, сразу меня раскусил. О чем ты? Не понимаю, улыбнулся я в ответ. Все ты понимаешь. Да, я вампир, но меня вынудили работать на охотников. Я бы их всех убил, будь моя воля. Но с тобой, он вдруг осекся. Что, тут прослушка, шепнул он, практически беззвучно. Давай ментально, совсем меня за идиота держит. Думает, что если он вампир, то я ему сразу доверюсь и открою свой разум. Хрен ему, я тебя не понимаю, продолжал я строить из себя идиота. Тот тяжело вздохнул. Ты либо умнее, либо глупее, чем кажешься. Ладно, слушай внимательно, снова понизил он голос до едва уловимого. Я могу тебя вытащить отсюда, но если они поймут, что это я сделал, мне конец. У тебя есть какой-нибудь план, хоть что-то? Я помогу. Какой план? Мой план был спрятаться тут от других вампиров, но, видимо, не получится. Да ладно, не парься, я тебе помогу. Если ты и правда не любишь других вампиров, то могу замолвить за тебя пару слов. Тебя возьмут в штат, ты будешь в безопасности и в нормальных условиях, это я тебе гарантирую, заливал мне в уши дознаватель. Из каких это пор охотники с вампирами работают? С самых давних, когда вампиры поняли, что просто истребляя людей они вымрут, то они начали искать всякие компромиссы. Как, например, твой наставник, Валентин. Он уехал из Москвы, а перед этим из Новгорода, да вообще много где пожить успел. Все это ради безопасности, но это путь изгоя и кочевника. Есть и более разумные решения. Стать на сторону врага, хотя бы временно. Он себя разумным еще считает. Обычный трус и перебежчик. Я подумаю, пообещал я. Меня уже начал утомлять этот разговор. Хотелось поскорее освободиться и уйти в тень ненадолго, а затем вернуться и убить Романа, если он еще жив будет. Но дознаватель не сдавался и разными способами пытался меня разговорить. Выводил на эмоции, пугал, но не напрямую, а намеками. Даже сестру мою вспомнил, гад. Я же не сказал ничего лишнего, а также держал свой разум на замке, что было не так уж и легко. Вампир оказался очень настойчивым, да и опыт чувствовался. Попал бы я к нему на пару недель раньше, когда я был еще в ранге обращенного и мало что знал про охотников, я бы, может, и проболтался, но не сейчас, тем более лиса меня предупредила, что так будет. Вот только я не думал, что допрашивать меня будет вампир. Кстати, он был достаточно силен, аристократ, не ниже, но и я уже подтянул свои умения. Во мне и вовсе кровь чистокровного течет, так что куда уж ему. В итоге он сам разозлился и едва ли не набросился на меня. Вся ложная дружелюбность и улыбчивость куда-то улетучились. Ты сгниешь в своей камере, идиот. Из тебя каждый день будут выкачивать кровь и давать в 5 раз меньше, чтоб ты не подох раньше времени. А когда толку от нее будет мало, когда она разбавится с кровью низших, ты превратишься в мутанта. Что, я останусь тут? Удивился я. А ты на что рассчитывал? На дорогие хоромы в каком-нибудь дворце у моря? Нет. Просто думал, что меня отвезут в какую-нибудь лабораторию получше. Наполовину соврал я. Что ж, может, я тебя огорчу, но это наша лучшая лаборатория, она же тюрьма, она же штаб охотников. И нет смысла рисковать с перевозкой такого экземпляра. Этот город теперь наш. Чей наш? Не понял я. Скоро узнаешь, улыбнулся он, и покинул комнату. Вместо него вошли охотники и повели меня обратно в камеру. Я едва сдерживался, чтоб не заорать от отчаяния. Весь план побега накрылся медным тазом, а я теперь в руках у наших злейших врагов. Но хотя бы Соня и остальные уехали. Это единственное, что меня успокаивало. Глава 48. Незваные гости. Меня уже почти довели до моей камеры, как произошло что-то неожиданное. По всему комплексу прокатилась вибрация, будто он находится не под землей, а на стиральной машинке, которую начало трясти от высоких оборотов барабана. Трое охотников, что меня сопровождали, замерли и начали смотреть по сторонам и вверх. Короткое землетрясение прекратилось, а затем повторилось, с еще большей силой. Парни даже немного присели с перепугу. Тут же включилась сирена и освещение сменилось на аварийное, красное. Я понял, что происходит что-то нехорошее, скорее всего только для охотников. Ну а там хрен знает, лучше всего мне пережить это все без скандалов и не в камере. Поэтому я пнул одного из охотников ногой, отчего он завалился на пол, пропахав его своим лицом. Второго откинул телекинезом, улетел он 4 метра, несмотря на тяжесть брони. А быть полукровкой приятней, чем обращенным. Я будто раза в 1.5 сильнее стал. Возле меня остался только один охотник, с дробовиком, и он уже навел его на меня. В этот момент я активировал броню. Выстрел не нанес мне никакого вреда, но еще больше меня порадовал удивленный взгляд Стрелка. Он все время думал, что я у них под контролем и ничего им не смогу сделать. Ага, как же. На ускорении я шагнул к нему и рывком отнял оружие. Прикладом двинул парня по морде, да так сильно, что он сразу отключился. Но на меня уже бежал первый охотник, с мечом и щитом. Я быстро переместился ему за спину и выстрелил 3 раза. Броня его не спасла. Последний мой противник, оценив ситуацию, попытался убежать, но я быстро догнал его и убил мечом, отнятым у предыдущего воина. Драться в кандалах было неудобно, но навыки все же давали мне преимущество. У одного из стражников я забрал ключи и освободился от оков, но тут на меня начал действовать ультрафиолет, светивший со всех сторон. Он активировался вместе с включением тревоги, однако первые минуты я выдерживал его излучение. Затем защита моей кожи сломалась и свет начал меня сильно обжигать. Сначала я попытался закрыться от него щитом охотника, но тот жег со всех направлений и мне ничего не осталось, кроме как спрятаться в ближайшей пустой камере. Там излучения не было, иначе все пленники охотников, во время тревоги, подохли бы. Или же это сделано специально, чтоб предотвратить попытки побега. Я ждал 5 минут, за это время стало немного легче, кожа перестала болеть, да и тревога от неизвестности прошла. У меня было пару вариантов объяснения происходящего: либо мои вернулись за мной и пытаются освободить, либо клан Маски понял, что меня никуда не повезут и пришли меня убивать. Оба варианта мне не очень нравились. Первый из-за высокого риска. Нас слишком мало, чтоб перебить всех охотников в главном штабе. Второй вариант тоже был так себе. Он означал, что я здесь сам по себе, против охотников и убийц охотников. Мда, расклад не очень приятный, но в обоих случаях было ясно, что мне нельзя оставаться в камере. Так что я активировал доспех и на ускорении выбежал в коридор. У меня было несколько секунд, пока мана не опустится до половины. Я успел пробежать метров 300, после чего начал ломиться во все камеры подряд. Третья попытка оказалась удачной. Камера была свободна, и я в ней спрятался. Затем дождался восстановления маны и снова повторил свой маневр. Повторил это 3 раза, пока не добрался до конца коридора. Я не знал, куда вела следующая дверь, поэтому полностью восстановил ману, перед тем, как войти. Но не успел я выбраться из камеры, как по коридору кто-то пробежал. Бежали на ускорении, так что я даже не успел понять, кто это был. Но аура незнакомая, значит это не наши и не клан Маски. Хотя, аура волка, который возглавляет этот клан, мне незнакома. Возможно, это был он. Я еще немного подождал, перед выходом, но больше никого не увидел. Тогда выбежал из камеры и вошел в дверь, что в конце коридора. Она была расплавлена в области замка, а за ней была комната, с несколькими телами охотников. Рваные раны и ожоги по всему телу. Поработали явно вампиры со способностью управления огнем. Таких я не знал, и это меня настораживало. Неужели это Роман прислал за мной? Впрочем, ничего удивительного. Я ему нужен не меньше, чем охотникам. Да и оставлять меня у них нельзя. Помещение представляло собой что-то вроде комнаты для отдыха. Пара диванов и кресел, телевизор на стене, небольшой кухонный угол, с микроволновкой, кофеваркой, холодильником и раковиной. Делать в ней мне было нечего, так что я пошел дальше. А дальше был другой коридор, практически идентичный предыдущему. Только все камеры в нем были взломаны и в них было пусто. А по всему коридору лежали тела охотников и вампиров. Кто-то почти целый, лишь с одной или парочкой ран. Кто-то разорванный на части, будто попал в огромный блендер. Что здесь происходит? Выдохнул я. Кожа, что только недавно восстановилась от ожогов, снова начала болеть. Мне пришлось спрятаться в ближайшей камере. А через минуту я увидел целую толпу вампиров, пробежавшую в комнату отдыха. Никого из них я не знал. Значит, это либо шестерки Романа, либо освобожденные мутанты. Но для освобожденных они как-то слишком организованы. Никто даже не попытался присосаться к убитому вампиру или охотнику. Вот вряд ли у всех у них отравленная кровь. Я не стал высовываться, не зная их намерений. Вышел из камеры лишь через несколько минут, когда мана и кожа восстановились. Затем пошел дальше. Пару раз на развилках свернул не туда. Некоторые коридоры были тупиковыми и делать в них мне было нечего. А затем я наткнулся на комнату охраны. В ней были компьютеры и мониторы с камерами. Правда, многие не работали, а некоторые и вовсе были разбиты. Повезло, что самой охраны на месте не было, да и ультрафиолет в комнате не работал. Так что я прильнул к экранам, в надежде понять, что же здесь все-таки происходит. Экранов, соответственно, и камер наблюдения было много. Отслеживали все комнаты с пленниками, а их было больше сотни. Также наблюдали за всеми коридорами и остальными помещениями. Еще в комнате была карта всего комплекса. Как я понял, в комплексе было 3 этажа под землей и 1 над ней. Я находился на -3, самом нижнем этаже, и до лестницы мне было далековато. Однако хаос и паника охватили весь комплекс, что увеличивало мои шансы на побег. На -1 этаже, ближайшем к поверхности, рабочих камер практически не осталось. На -2 ситуация была немного лучше. Я видел пару групп вампиров, что дерутся с охотниками, а также вампиров, что убивают вампиров. От этого вопросов стало еще больше. На моем этаже почти все камеры работали, и я пытался понять, что меня ждет на пути к выходу. А ждала меня группа из 3 вампиров, соорудившая что-то вроде баррикады посреди коридора. За ней они скрывались и от ультрафиолета, и от остальных врагов. Причем никого мимо себя ребята не пропускали. Убивали как охотников, так и сбежавших из камер вампиров. Я окончательно запутался и перестал понимать происходящее. Как будто все убивают всех, без всякой на то цели. Но затем я увидел хоть что-то осмысленное. Отряд вампиров, под руководством Романа, шел по моему этажу и открывал камеры, убивая всех, кто в них находился. Вместе с этим они уничтожали скрытые камеры наблюдения. Выходит, все же он пришел за мной, только как он узнал, где я. Впрочем, это не так важно. Куда важнее было найти способ убраться отсюда. И такой способ был. К выходу вело несколько коридоров, правда, ни один из них не был безопасным. Ближайший путь наверх проходил как раз мимо отряда Романа, и меня посетила безумная мысль – дать бой этому ублюдку. Это бы решило сразу несколько моих проблем. Я бы отомстил ему за брата, а заодно обезопасил сам себя от преследования. Охотникам сейчас явно не до меня, так что я смогу быстро сбежать. Только вот как мне убить этого чистокровного? Он намного сильнее меня, а у меня лишь один козырь – ядовитая кровь. Немного понаблюдав за действиями Романа, я понял только одно – у меня мало времени. С каждой минутой у меня все меньше рабочих камер наблюдения, а также потенциальных союзников, пленных вампиров. Некоторое время я изучал кнопки на панели управления в комнате охраны. Все было очень запутано, множество переключателей, индикаторов, тумблеров и прочего. Однако я сумел найти, где выключается ультрафиолетовое излучение, что сильно облегчит мне и другим слабым вампирам побег. Также я нашел кнопки, открывающие камеры пленников. Отрыл все, что были на моем этаже. К остальным доступа, к сожалению, не было, ровно как и смысла их открывать. На втором этаже всех пленников уже освободили или убили, а на первом их и не было. Зато я сумел создать некоторые проблемы для отряда Романа, чем сразу же и воспользовался. Толпа вампиров, выбравшаяся из своих камер, бросилась в атаку. Врагами для них были все. Я быстро покинул комнату охраны и направился к моему злейшему врагу. По пути столкнулся с парочкой пленников. Те, не думая ни секунды, атаковали меня. Пришлось их убить. Зато кровь одного из них была пригодна в пищу, и я пополнил свои силы. Прирост энергии увеличился, а раны стали затягиваться куда быстрее. Когда меня с Романом разделяла лишь одна дверь, я решил еще немного выждать и не прогадал. Спрятавшись в камере неподалеку, я услышал мощные удары в дверь, а затем она рухнула на пол. «Идем, быстро, он должен быть где-то здесь», — услышал я его голос. «Вы что творите, совсем с ума сошли?» — послышался женский голос. «Похоже, это лидер охотников. Вот так неожиданная встреча. Интересно, кто кого?» Я максимально усилил свое чутье, пытаясь понять, сколько там бойцов у каждой из сторон. Но тут я услышал кое-что совсем уж неожиданное. Настолько неожиданное, что я оцепенел, не веря своим ушам. «Гера, ты нашла его?» — спросил Роман лидера охотников, будто та его старая знакомая. «Нет, камера пуста. Вы какого черта моих подопытных убиваете?» «Кто-то открыл все камеры. Они сами на нас набросились», — отвечал Роман, как провинившийся школьник. «Твою ж мать, Роман, ты должен был помогать мне, а не наводить хаос. Что там с маской? Они уже захватили надземный этаж. Мы с трудом сюда прорвались, ублюдки», — рявкнула Георгина. «Нужно быстрее найти этого парня. Нам нужна его кровь прямо сейчас». Охренеть. Такого поворота событий я вообще не ожидал, но это многое объясняет. Все же клан Маски пришел за мной, хотя этого можно было ожидать. А вот то, что Роман заодно с охотниками, было для меня просто шокирующей новостью. «Мне он нужен живым». «Никакой крови», — возразил ей Роман. «Ты что, совсем дурак? Нас тут просто перебьют. Нам нужно усиление против этих кровососов. Ты ничего не перепутала, Гера?» «Я? Нет. А вот ты, кажется, забыл, зачем пришел сюда. Помоги мне избавиться от звериной маски, и мы продолжим наше сотрудничество. Иначе можешь забыть про этот город, да и в других тебе покоя не будет». «Тихо. Кажется, я чувствую его ауру, он где-то близко», — произнес Роман. «Обыщите тут все. Звериная маска скоро будут здесь», — приказала Георгина. Я услышал шаги возле своей камеры и уже приготовился нападать, но тут комплекс снова содрогнулся. На этот раз толчок, очевидно вызванный взрывом, был намного сильнее предыдущих. Даже я не сумел устоять на ногах и упал на пол, а затем в коридоре послышались крики и звуки боя. Кто-то напал на совместный отряд охотников и Романа. Я только одного не мог понять: откуда у звериной маски столько бойцов, что они могут противостоять и клану черной крови, и охотникам? Даже если они выпустили пленников, их слишком мало, чтобы зачистить весь комплекс. Вскоре бой немного сместился в сторону комнаты охраны, и я сумел покинуть свою камеру, оставаясь при этом незамеченным. Уходя, обратил внимание на тех, кто дрался с вампирами и охотниками. Это были вампиры в масках, но незнакомые мне. Маска ящерицы, льва, обезьяны, черепахи. Кто они такие? Не мог же волк так быстро завербовать себе новых бойцов? или лиса меня обманывала все это время. Я некоторое время колебался в выборе. Можно было просто покинуть комплекс, пока Роман и Гера заняты своими врагами. А можно было воспользоваться ситуацией и попытаться обезглавить сразу двоих своих врагов. Роман как раз стоял ко мне спиной, позади своих бойцов, и я не удержался от такого соблазна. Разрезав свою руку, что стало для меня уже обычным делом, я смочил меч охотников ядовитой кровью и бросился на врага, используя ускорение. Однако застать своего противника врасплох мне не удалось. Видимо, он использовал дар предвидения и в последний момент увернулся от опасного удара в спину. Я промахнулся и открылся, но и меня Роману поразить не удалось. Мой дар также активировался, и я отбил удар чистокровного. «А вот и ты», — улыбнулся он, перехватив поудобнее свой меч. Он, кстати, отличался от моего и был выполнен куда более искусным кузнецом. Не удивлюсь, если и содержание платины в нем выше. Разговаривать с ублюдком у меня не было никакого желания. Хотелось побыстрее его убить. Поэтому я продолжил атаковать, вспоминая все, чем меня учила Рина. Роман оказался хорошим дуэлянтом. Он ловко отбивал мои выпады, да и двигался куда быстрее, чем я, особенно на ускорении. Я не отступал и не останавливался. Использовал ускорение, телекинез, а пару раз даже пришлось активировать доспех, когда меч Романа добирался до меня. «А ты неплохо дерешься, для такого зеленого вампира», — констатировал он. Вампир будто наслаждался нашей дуэлью, пока его вампиры, совместно с охотниками, отбивались от других противников. Меня начало злить собственная слабость и беспомощность. Я вкладывал в удары всю свою силу и скорость, но этого было недостаточно. Лишь один раз я едва не задел врага, но тот снова использовал свой дар и в последний момент увернулся. «Но все равно, тебе меня не убить. Лучше смирись и останешься жив. Лучше заткнись и сдохни», — рявкнул я, снова атакуя. Мы дрались еще несколько минут, и за это время я его ни разу не ранил. Хотя пару раз ударил мечом, но у него тоже был доспех из энергии, который он активировал в критические моменты. «Успокойся, парень, убери свой меч и поговорим, ни о чем нам разговаривать. Я или сдохну, или убью тебя», — ответил я. Это вызвало лишь ухмылку на лице Романа, а затем он просто отшвырнул меня телекинезом, метров на 10. Приземление было болезненным. Я ударился о стену, а затем рухнул на пол, растеряв весь свой пыл. Роман медленно шел ко мне, даже не использовав ускорение. Если бы он хотел меня убить, то уже сделал бы это. Я потянулся за своим мечом, что выпал из рук во время падения, но вампир, используя телекинез, откинул его в конец коридора. «Ты молодец, дерешься до последнего, только это тебе не поможет. Ты либо добровольно присоединишься ко мне, либо проведешь остаток жизни в камере. К тебе подключат катетер и каждый день будут сливать твою кровь, подпитывая низшими. А вот хрен тебе, ублюдок», — выдохнул я. «Из оружия у меня остались только когти». Так что я смочил их своей кровью, затем снова бросился в атаку. Роман снова откинул меня, особо при этом не напрягаясь. Я улетел в конец коридора, спиной сломав дверь. Это выбило из меня последние силы. Последняя энергия ушла на доспех, который спас меня от столкновения с дверью. Похоже, зря я не убежал. Роман вошел в помещение, напоминавшее комнату отдыха, что я видел ранее, только она была немного больше, с множеством столов и лавочек. «Ну все, не вынуждай меня дырявить тебя и разливать ценную кровь», — сказал он, медленно приближаясь. Я пошел ему навстречу. Не знаю, на что я рассчитывал. Наверное, просто не знал, что делать. Или же перестал соображать от собственной злости на него и на себя. Роман просто поднял меня в воздух, даже не используя руки. Сколько же у него энергии, если он использует ее для таких понтов? «Убери коготочки», — улыбаясь, выдохнул он. Даже непонятно, скучает он или наслаждается процессом. Однако я разозлился еще больше и использовал энергию, что накопилось за последнюю минуту. Я откинул его, точнее слегка толкнул, отчего тот даже удивился и прервал свой навык. «Ну все, гаденыш, ты меня достал», — раздраженно произнес он и шагнул ко мне, перехватив меч. В этот момент в комнату вошла Георгина и громко рявкнула ему: «Перестань, нам нужна вся его кровь». «Я сам решу, что мне нужно», — буркнул он, не убирая оружие. Охотница быстро, даже как-то слишком быстро, для человека, подбежала к Роману и схватила его за руку. Тот гневно посмотрел на нее. «Не забывайся, Гера, это ты не забывай, о чем мы договорились, что ты отдашь мне этого пацана, а я помогу тебе с кланом Маски. Этот пацан сейчас нужен нам». «Женщина, невероятно быстрым движением, попыталась забрать у Романа меч, но он отшвырнул ее телекинезом, впечатав в стену. Я даже подумал, что она больше не поднимется, но она смогла меня удивить. Она не только встала, но и приготовилась к бою с чистокровным. «Ты начинаешь меня злить, Гера. Ты правда этого хочешь?» — повысил он голос. Она не ответила, а лишь достала из ножен свой меч. Роман телекинезом вырвал его из ее рук и отбросил в сторону. Тогда она еще раз удивила меня. Я бы даже сказал, шокировала. Георгина тоже использовала навык телекинеза и вырвала оружие из рук Романа, что вызвало у него лишь гневный оскал. Я изумленно смотрел на происходящее, перестав что-либо понимать, но через секунду все стало ясно. Роман обнажил свои когти и пошел на охотницу, а она, в свою очередь, сделала то же самое. Я же никак не мог прийти в себя. Глава охотников вампир, как такое может быть? Глава 49. Последний бой. Роман и Георгина сцепились в жуткой схватке, а я лишь изумленно смотрел на это. Оба вампира были очень сильны и двигались иногда даже слишком быстро. Трудно было уловить некоторые их движения, но меня никто не трогал, поэтому я просто восстанавливал энергию и регенерировал. Затем в комнату забежало два охотника. Видимо, пришли на шум боя, но вмешиваться они не стали. Их, так же как меня, а может даже больше, удивила Гера. Но вскоре они опомнились и решили взяться за меня. Пришлось использовать ускорение, чтоб избежать довольно быстрых ударов мечами. Все же я был быстрее и сильней. Одного охотника я приложил о стену ударом телекинеза, второму просто нанес смертельную рану в шею. Потекла белая кровь. Охотник еще несколько секунд стоял на ногах и даже пытался размахивать мечом, но затем просто рухнул на пол. Первый был без сознания, но я решил его добить. Не хотелось получить удар в спину в самый неожиданный момент, хотя и убивать беззащитного было неприятно, но он бы поступил так же. За это время парочка чистокровных пустили друг другу кровь и вошли в боевой кураж. Роман наслаждался боем, а Георгина была полностью сосредоточена на победе. У нее было небольшое преимущество из-за брони, но Роман не уступал ей. Он, похоже, немного лучше владел своими навыками, чем она. В коридоре неподалеку звуки боя стихли. Я решил завалить проход, чтоб к нам не пришли новые охотники. Правда, тем самым я и себе отрезал один из двух путей к отступлению. Тем временем вампиры уже разошлись на полную, перевернув и сломав половину мебели в комнате. При этом конца этой битве даже близко не было видно. Вампиры хоть и пустили друг другу уже немало крови, все еще бодро двигались и отлично себя чувствовали. Однако вскоре все изменилось. К нам забежали другие вампиры, также в незнакомых мне масках. Вместе с ними было несколько заключенных, которых завербовали их спасители. Тут Роману и Гере пришлось прерваться и снова объединиться. Но и мне уже не удалось стоять в стороне. Началась настоящая бойня. Все дрались со всеми. В основном мы отбивались от новых участников боя, но Гера с Романом не упускали возможности ранить друг друга. А Роман еще и меня пытался достать, когда оказывался рядом. Я понял, что не вывезу долго такую схватку, и начал пробиваться к выходу. Но вампиров в масках было слишком много. Не знаю, откуда они взялись. Они все прибывали и прибывали, сменяя павших собратьев. Мне пришлось разобрать собственную баррикаду, но и это мне не помогло. С другой стороны в комнату ворвалось несколько охотников. Как же мне не хватало телепортации в тот момент. Все же хаос и неразбериха сыграли мне на руку, и у меня получилось выбраться из этой мясорубки. Я начал искать обходной путь наружу. Коридоры были завалены телами вампиров и охотников. Я немного задержался, чтоб подкрепиться вампирской кровью. Мне попался один аристократ, что очень помогло мне восстановиться после изнурительного боя. А дальше я часто использовал ускорение, и мне удалось прорваться на минус второй этаж. Там ситуация была еще хуже, чем на первом. Много вампиров в масках, также много вампиров Романа. Хорошо, хоть охотников не было, по крайней мере живых. Я старался избегать лишних драк, но иногда дальше пройти было невозможно без этого, и приходилось убивать всех, пока я не встретил основную группу клана Звериной Маски. Ее возглавлял тот самый волк, а вместе с ним были медведь и змея. Меня, естественно, сразу узнали. Мы были в узком коридоре, и пройти мимо них я не мог, да и бежать было бессмысленно. Волк чистокровный, а значит, без труда меня догонит. Да и гепард, знаменитый своей скоростью, мог быть где-то рядом. «Вот ты какой, ворон! Наслышан о тебе!» — низким голосом произнес волк. «О, мои спасители!» — улыбнулся я. «Сам сдашься или хочешь помучиться перед смертью?» На полном серьезе спросил он. «У меня другие планы. Где лиса? Кстати, ее здесь нет. Она к тебе слишком привязалась, поэтому пришлось охладить ее пыл и оставить одну, чтоб подумала о своем поведении. Эта сука нас предала», — злобно выкрикнула змея. «Не понимаю, что она в тебе нашла», — задумчиво произнес волк. «Вроде обычный грязнокровный отброс. Отбросы — это вы, охотники на охотников. Да, огоняетесь за вампиром. Ты опасен для вампиров, поэтому тебя нельзя оставлять в живых. А вы не опасны? Смотрите, сколько смертей из-за вас. Убиваете других вампиров просто, чтоб добраться до меня. Тупо, волчонок, очень тупо. А ты смелый? Да, ладно, заканчивайте с ним и можем уходить», — лениво буркнул волк и просто смотрел, как змея и медведь бросились в атаку. «Я активировал доспех и ускорение. Вампиры тоже ускорились. Но медведь двигался медленнее меня, а змея просто была неосторожна. Ей удалось ударить меня своими клинками, скорее всего отравленными, но доспех выдержал. А вот она не ожидала ответного удара и получила опаснейшую рану на шее. Вторым до меня добрался медведь, и с ним размениваться ударами я не собирался. Он своими когтями запросто пробьет мой доспех, обнулив тем самым энергию. Так что я пользовался его медлительностью и сосредоточился на уклонении. Здоровяк был неплохо защищен броней, так что его ранить было не так просто. Пришлось даже использовать навык предвидения, чтоб определить, как он поведет себя во время моей атаки. Защищался он достаточно самоуверенно, полагаясь на броню и силу. За это и поплатился. Я нашел его слабое место, это соединение узлов брони на груди. Одним ударом я снял защиту с его шеи, а вторым нанес смертельный урон. Волк перестал скучать и недооценивать меня. Он выпустил свои когти и с огромной скоростью бросился в атаку. Вот уж с ним я ничего не мог сделать. Будь он хотя бы аристократом, у меня были бы шансы. Волк использовал свой навык, о котором я и не знал. Это было что-то вроде оглушающего рева, очень громкий и пронзительный. Даже заглушение слуха не спасло меня. Я остолбенел, мысли в голове перепутались, и я не смог отбить мощнейший удар чистокровного. В груди что-то хрустнуло, а сам я отлетел на несколько метров. Шевелиться было трудно. «Ну что, ворон, не такой уж ты и крутой, как оказалось», — надменно произнес вампир, стоя надо мной. Я почувствовал смертельную опасность, будто мозг пытался предупредить меня и активировать навык предвидения. Только избежать этого было невозможно. Тут мне на помощь пришла лиса. Она появилась за спиной волка и почти вонзила в него платиновый меч, но тот уклонился в последний момент, видимо, использовав дар. Затем развернулся и всадил свои когти в грудь лисы. Удар был смертельным. Только все это было зря. Волка атаковала иллюзия, а настоящая лиса подобралась к нему уже после того, как он использовал свой дар. Девушка сильно ранила его, но не убила. «Ах ты сука!» – прохрипел он, упав на колени. «Извини», – едва не плача, – произнесла она. После чего девушка снова замахнулась, но решиться на добивающий удар не могла. «Ты что делаешь, дрянь?» – гневно прорычал медведь, все еще живой. Он пытался доползти до нас, придерживая разорванную шею. Лиса растерялась и опустила свой меч. Затем она начала пятиться, окончательно запутавшись. Тогда я закончил то, что она начала, вонзив во врага отравленные собственной кровью когти. Медведь после этого скончался сам, а змея умерла еще раньше. Я поднялся и хотел подойти к лисе, чтоб успокоить ее, но девушка отпрянула от меня, будто я совершил что-то ужасное. «У меня не было выбора», — пояснил я. «Знаю», — тихо ответила она. Кажется, девушка плакала. Я снова попытался к ней подойти. На этот раз она не убегала. Я обнял ее. Она выпустила из дрожащей руки мечи, тоже обняла меня, тихонько всхлипывая. Мы стояли молча достаточно долго. А затем в коридор вошла Ника и замерла, увидев эту сцену. «Ник, ты здесь откуда?» — удивился я. «Тебя, мудака, спасать пришла. А у тебя тут другая спасительница», — злобно проворчала она. «Ты все не так поняла. Она правда спасла меня. Я так и поняла», — бросила она и развернулась, чтоб уйти. Я попытался ее остановить, но лиса меня не отпускала. Она даже не повернулась посмотреть на Нику. «Отпусти», — сказал я похолодевшим голосом. Лишь после этого девушка дала мне вырваться из ее объятий, но Ники уже не было в коридоре. Я пошел следом за ней, а за дверью меня ждала Рина и Барт. «И вы тут?» — удивился я. «Ну а где же нам еще быть?» — ответил вопросом Барт и тоже обнял меня. К нам присоединилась Рина. Ника стояла в стороне и рассматривала план этажа на своем телефоне. «А Вал где?» — спросил я, немного задержался. Сюда было сложно прорваться. Мы услышали чей-то рык или вой и ускорились. Он остался прикрывать нас, но он справится, там обычные низшие. Нужно уходить, буркнул я, борясь с желанием убить Романа. Все так плохо, что это за звук был? Спросила Рина, главарь масок, но он уже все. А вот Роман и Георгина дерутся друг с другом. Георгина, удивился Барт, ну да, глава охотников. Знаешь ее? По лицу парня было видно, что знает, но ответить он не успел. К нам идут, предупредила Ника, и начала стрелять из лука, куда-то в ответвление коридора. Мы подбежали, чтоб прикрыть ее. На нас неслось штук 5 низших. Рина с Бартом бросились в рукопашную атаку, а меня отвлекла Лиса. «Как вы прошли мимо масок?» – спросила она. Низшие умирали быстро. Даже Барт неплохо с ними справлялся, что меня удивило. «Не твое собачье дело», – оскалилась на нее Ника. «Мое, если мы хотим отсюда выбраться», – без злости ответила рыжая. Девушки смотрели друг на друга, и это не сулило ничего хорошего. «Позже будем разбираться», – вмешался я. «Лис, откуда вас столько? Ты же говорила, что вас немного. Руководство клана...» «Немного. Это все новобранцы, которых только недавно начал вербовать волк. Он запретил об этом говорить, извини». «Ясно. Так сколько вас? Они будут тебя слушать?» «Не знаю, сколько осталось, но было 5 десятков, когда мы начали штурм. Слушать будут. Из верхушки клана остались только я и гепард. Он остался держать верхний этаж. Если доберемся туда, сможем уйти. Значит, нужно прорываться. Мы пошли дальше». Когда нам навстречу вышла еще одна группа мутантов, я даже не понял, были это низшие Романа или пленники, вышедшие из камер. Завязался еще один короткий бой, из которого мы вышли без потерь. Также достаточно легко было добраться до минус первого этажа, но там нас ждал настоящий ад. Там вампир Романа и охотники Георгины сражались друг с другом. Они как-то узнали о расторжении Временного Союза их лидеров. Мутанты зачастую были на стороне вампиров. Но некоторые просто бездумно нападали на всех подряд. Где-то вдалеке, возле лестницы на первый этаж сражался и Валентин. Я не видел его, лишь чувствовал ауру. А затем я почувствовал приближение другой очень сильной ауры. За нами шел Роман. Быстро прорваться через несколько десятков дерущихся вампиров и охотников было невозможно. Поэтому нам ничего не оставалось, как дать бой главе клана Черной Крови. К тому же он должен быть ослаблен после боя с Георгиной, если они так и не пришли к согласию. Да и нас было уже больше, шансы неплохие. Драться решили прямо в коридоре, чтоб не давать ему пространства для маневров. Конечно, в этом были и свои минусы. Мы теснились и мешали друг другу, при этом не могли окружить противника. Но в то же время нам было легче отбиваться от других вампиров и мутантов, что периодически нападали на нас. Роман ворвался резко, без всяких слов и прелюдий, а за ним бежало еще несколько вампиров. Достаточно сильных, судя по ауре. Первым делом он напал на меня и мощно ударив в энергетический доспех, едва не обнулив всю ману лишь одним ударом. В него тут же выстрелила Ника, а Рина ушла в невидимость. Он легко увернулся от стрелы, но на него тут же набросился Барт, с неестественной для него скоростью. Я поддержал атаку парня, но и этого оказалось недостаточно. Чистокровный перекинул моего друга себе за спину, на растерзание другим вампирам и сосредоточился на мне. Он действительно был ранен и двигался немного медленней, но все равно был сильнее меня. Мне лишь раз удалось его ударить платиновым мечом. Моя кровь усилила урон. Только умирать Роман не собирался. Рина появилась у него за спиной и попыталась закончить бой. Он предвидел это, использовав дар чистокровных и откинул ее к борту. После чего и девушка погрязла в бою с вампирами. Лиса тем временем сдерживала охотников, что навалились на нас с другой стороны. Ника, к моему удивлению, помогала ей. «Ты мне надоел, щенок. Сейчас ты сдохнешь, и никто тебе не поможет», — злобно прорычал Роман и начал трансформироваться в боевую форму. Я надеялся, что он уже использовал этот козырь в бою с герой. К сожалению, оказалось, что нет. Трансформация занимала некоторое время, и я пытался им воспользоваться, но у Барта с Риной дела были очень плохи. Они дрались против пятерки сильных вампиров и уже получили несколько серьезных ран. Один из вампиров буквально телепортировался за спину девушки и убил бы ее. Я вовремя вмешался и быстро прикончил шустрого врага. Барт тем временем убил другого, самого крупного и сильного из всех оставшихся вампиров. Парень и правда двигался лучше, да и в целом стал сильнее. Тогда я и увидел, что было тому причиной. После убийства сильного противника парень впился ему в шею и выпил немного крови. После этого он начал двигаться еще быстрее и уверенней. Наконец он перестал быть слабым веганом. Обеспечив нашим на этом фланге преимущество, я вернулся к Роману, который в этот момент закончил трансформацию и бросился на ближайшего врага. Его жертвой оказалась Ника, выпускающая в это время стрелы в охотников. Те, в свою очередь, пытались попасть в нас издалека. Лиса заметила атаку чистокровного и попытался ему помешать. Однако силы были неравны. Роман одним ударом нанес ей смертельную рану, разорвав грудную клетку от ключицы до живота. Я пытался ему помешать, но не успел. Мне не хватило всего мгновения. После его атаки, я всадил ему в спину меч, отчего тот взревел, но не умер. Он с разворота ударил меня когтистой лапой. Внутри снова что-то хрустнуло. Остатки моей энергии поддерживали кости в более-менее целом виде. Но эффективно драться я уже не мог. Роман подошел ко мне и злобно ухмыльнулся уродливой мордой. «Сдохни уже!» – прорычал он, замахиваясь огромными когтями. Тут и появился Валентин, на скорости влетевший в него. Он тоже был в боевой форме и не уступал Роману в силе. По крайней мере, пока Роман был измотан и изранен. Два вампира, в демонической форме еще несколько секунд сражались с невероятной скоростью и яростью. Я не успевал следить за всеми ударами, а энергии для ускорения, чтоб помочь старику, у меня не было. Но тут Валентин умудрился опрокинуть Романа и прижать его руки к полу. «Давай!» – рявкнул он мне. Я не растерялся и пронзил Романа мечом. Затем разрезал свою руку и влил ему ядовитой крови в рану. Тот вопил, вырывался и сопротивлялся, но недолго. Через несколько секунд его движения стали вялыми, а затем он и вовсе обмяк и сдох. За это время Рина с Бартом расправились еще с двумя вампирами, а оставшиеся двое попытались убежать. Но тут в проходе возникла Георгина, тоже в боевой форме и с очень гневным взглядом. Быстрыми движениями она расправилась с беглецами и бросилась на Барта. Рина не смогла ей помешать, зато смог Валентин. Причем не физически. Ему понадобилось лишь одно слово. «Георгина», — удивленно произнес он. «Валентин», — не меньше удивилась она. Глава 25. Финал. Я подошел к Лисе и пытался ей помочь, но рана была уж слишком серьезная, как и потеря крови девушки. Быстро слил немного крови Романа и протянул Лисе. Пить она не могла, но я все же влил ей в рот немного. Она вроде бы проглотила. Ника тоже пыталась помочь. Она прикрыла ее рану куском одежды. Лиса с трудом дышала, но все же шансы были, хоть и мизерные. «Нужно дать ей время», — сказала Ника. «Эти вроде не собираются драться. Давай подождем. Может, охотники помогут нам выбраться». Георгина сняла со своей головы шлем и сверлила взглядом Валентина. Тот смотрел на нее. Я сначала ничего не понял, но потом, глядя на изумленные лица Ники, Рины и Барта и на еще более ошарашенное лицо Валентина, я понял, что это та самая бывшая, из-за которой он ушел в запой на неделю. Они смотрели друг на друга несколько секунд. Я уже было подумал, что они обнимутся и разревутся, но все было немного не так. «Ах ты, грымза старая, так это ты все устроила, Мегера клыкастая», — наехал на Георгину Валентин. «Тебе какое дело, лезь в свой бункер, таракан недобитый», — огрызнулась она. «У тебя вообще никаких принципов нет, с охотниками уже якшаешься. Ух, змеюка подколодная, знал бы, подсыпал бы тебе платины в бокал, еще лет 100 назад. Да что ты знать можешь, импотент пустоголовый, у тебя деменция еще лет 300 назад началась. Угу, я как раз с тобой познакомился, будь проклят тот день. Это я жалеть должна. Если б ты тогда не подсел ко мне, я б получше кого нашла». «Кого? Эдуарда? Да его обращенный убил. Тьюфу, а не вампир. Уж получше тебя, самодур несчастный. Не хочу мешать, но может, позже займетесь выяснением отношений», — предложил я. Время и место они выбрали не самое подходящее, и врагов еще было много. На меня сначала все посмотрели, будто я какую-то дичь ляпнул. Но Барт поддержал меня. «И правда, чего это вы? Может, подумаем, как отсюда выбраться», — добавил он. Вал и Гера еще несколько секунд смотрели друг на друга молча. «Мелкие правы. Здесь еще много вампиров Романа и отбросов в масках», — сказала Гера. «Как ты? Почему охотники слушаются тебя?» — не понимал Валентин. «Это долгая история. Давайте выбираться отсюда», — ответила она. «Охотники помогут нам», — уточнил Вал. Женщина лишь коротко кивнула, а затем принялась сливать оставшуюся кровь Романа. «Да что ты творишь, Мегера адская? Его кровь тебе не достанется», — разозлился Валентин. «Тебя спросить забыла. Уйди и не мешайся под ногами. Вообще-то я его убил. Он мой. а я его сюда заманила. Только этот болван все испортил», — кивнула она на меня. «Пусть забирает. Только оставь нам хоть пол-литра, нам лису нужно вылечить», — сказал я. «Этих зверей не лечить нужно, а истреблять, как они нас», — оскалилась Гера, глядя на лису. «С каких пор ты стала вампиров ненавидеть, дура?» — буркнул Валентин. «С тех самых, когда ты бросил меня, аутист несчастный. Ты совсем уже, ты к Эдику ушла, оставив меня с детьми. Если б ты хоть к чему-то стремился, я бы не ушла. Ты мог возглавить клан, ты мог обеспечить нас роскошной жизнью, но ты вечно прятался и убегал от всех проблем. Ух, придушить бы тебя», — едва сдерживался Валентин. «Спину не надорви, нищеброд старый». Валентин сжал кулаки, но отвернулся от нее. Лиса в это время открыла глаза. «Найдите гепарда, он поможет вам выйти», — прошептала она. «Найдем, но ты пойдешь с нами. Не вздумай умирать тут», — ответила. Девушка попыталась улыбнуться, но лишь раскашлялась и снова закрыла глаза. Однако она продолжала дышать, и даже ее кровотечение остановилось. Я поднял ее на руки. Ника несколько секунд с ревностью смотрела на нас, но затем сказала: «Держись за мной, я прикрою. Идем, старая. Дома еще поговорим», — сквозь зубы процедил Валентин и направился к выходу. Мы все пошли за ним, удивляя встреченных на пути вампиров и охотников. Гера что-то передала своим по рации, вроде приказ к отступлению и по возможности избегать боя. Вампиры в масках нас тоже не трогали, видя лису, хотя охотник среди нас их всех сильно напрягал. Охотники тоже не атаковали, а по возможности помогали прорваться вперед. Из врагов остались лишь обезумевшие пленники и люди Романа, но и те, и другие не представляли особой опасности. На первом этаже нас остановил большой отряд вампиров в масках, а командовал ими тот самый гепард. «Что случилось? Она мертва?» — с испугом спросил он. «Ее Роман перед смертью задел. Может не выжить», — честно ответил я. «Отдай ее мне, и я дам вам уйти. Кроме этой», — кивнул он на Геру, — «я сам буду ее лечить. Она единственная из вас, кто не пыталась меня убить. Я тоже был против плана волка. Кстати, где он?» «Мертв, как и остальные. Остались вы с лисой. А что за мир с охотниками?» — спросил он, не без злости в голосе. «Это наше дело. Или пропусти, или вы все сдохнете», — начал злиться я. Тот посверлил нас взглядом, но все же здраво оценил свои силы и отошел, приказав и остальным разойтись. Мы осторожно двинулись вперед, ожидая удара в спину, но никто даже не рыпался. Охотники остались внутри, вместе с масками и вампирами Романа. А когда мы отошли на пару километров от комплекса, Георгина нажала несколько кнопок на своей перчатке. Раздался оглушительный взрыв. Все здания, включая подземные, окутались пламенем. До нас донеслась ударная волна, едва не сбив с ног. «Зачем?» – непонимающе выдохнул я. «Тебе их жаль?» – удивилась Георгина. «Ну, я не знаю. Вот и все. Я долгие годы хотела разрушить организацию охотников изнутри. А гибель нескольких недовампиров – это хорошая цена», — спокойно произнесла женщина. «Мегера адская», — буркнул Валентин, даже не обернувшись на взрыв. Он будто ожидал от нее чего-то подобного. А вот я был в полнейшем шоке. Несмотря на переполняющие всех нас эмоции, домой мы добирались молча. Лишь я один раз спросил, где Соня. Ее оставили в бункере с Владом, и по пути домой мы их забрали. Вообще хорошо, что поехали на двух машинах. Вал с Герой, мне кажется, убили бы друг друга, посади их в тесное замкнутое пространство. Странно было, что Ника нормально относилась к лисе, хотя до этого убить ее готова была. Да мне весь последний день казался странным. Столько разных событий, просто в голове все не укладывалось. Хотелось обсудить все со всеми, но для этого нужно было собраться вместе. Дома нас встретил радостный Подмышкин и Злоба, но мне было немного не до них. Я переживал за лису, которая так и не пришла в себя. Уложили ее в моей комнате. Я еще раз влил ей немного крови. Арина обработала рану и нормально перевязала бинтами. Ника все это время тоже не отходила от девушки и будто переживала, но старательно это скрывала. Влад, наверное, единственный, кто был в хорошем настроении и тем самым всех бесил своими расспросами. Я же немного поговорил с Соней. Она рассказала, что Ника созвонилась с Валентином и рассказала ему о своих подозрениях. Тот, особо не колеблясь, вернулся в город и начал готовиться к штурму. Выследить меня помогла лиса. Она же и подтвердила, что я остался в городе и меня никуда не пытались вывести. Заодно она рассказала и о планах волка, собрать небольшую армию и убить меня, вместе с Герой. Правда, про Романа и его союз с охотниками они не знали, поэтому все пошло не по плану. Валентину с остальными удалось прорваться ко мне, ну а дальше я уже все видел сам. Куда больше меня удивила сама Георгина. Она несколько лет внедрялась к охотникам, только чтоб убить несколько десятков, как-то это странно. Позже мы собрались в зале и решали, что будем делать дальше. «Вы должны уехать из этого города», — твердо заявила Георгина, глядя на Валентина. «Зачем? Охотников тут больше нет, а если и появится, ты с ними быстро разберешься, по накатанной, так сказать», — проворчал Вал. «Мне еще предстоит объясниться, почему эта операция провалилась и как я выжила. Как ты вообще умудрилась к ним внедриться?» «С трудом», — призналась она. «Я долгие годы вырабатывала защиту от ультрафиолета. Помогла наука. Препарат, что усиливает охотников, помог и мне, правда, пришлось кое-что поменять. Так-то он опасен для вампиров. Что это вообще было?» Не удержался Барт, она объяснила, но понял ее, только он. Возможно, еще Валентин. Для всех остальных, в том числе и для меня, это звучало как куча незнакомых слов. Гера права, нам нужно уехать, согласился с ней Валентин, после нескольких минут молчания. «Твой дневник», — заговорила Гера, — «то, что ты там написал». Старик засуетился и проверил свой чемодан, который был вместе с остальным багажом в машине. Он с ним почти не расставался, с момента нашего возвращения. Но, похоже, все-таки не уследил. «Ты, как ты, когда?» — начал он закипать. «Угомонись, старый, а то сердце хватит. Ты рылась в моих вещах, совсем уже, а как иначе узнать твои мысли? Но я удивлена, что ты так часто обо мне вспоминал и писал», — потеплевшим голосом произнесла она. Валентин выдохнул, затем достал сигареты и пошел на улицу. Георгина пошла следом. «Ты как вообще?» — спросила меня Ника. «Да все в порядке, немного в шоке только, хотя нет, я сильно охреневаю от происходящего, но в остальном все хорошо, Лису жаль только, и брата», — добавила София. Ника ей рассказала, что нам пришлось его убить, хотя это уже был не человек и даже не вампир, а обратить процесс с мутацией невозможно, но мы хотя бы отомстили за него. Гера и Валентин вернулись спустя, наверное, час. За это время мы успели обсудить все произошедшее и настроение улучшилось. Особенно радовался Влад, что у нас все получилось, хотя и злился, что его не взяли с собой. Затем Валентин забрал Рину с Никой вместе с Георгиной, они ушли наверх, видимо, семейное собрание. Хотя Ника и от другой женщины, Рина все же была родной дочерью Геры, да они и характерами похожи. Подмышкин по моей команде проверял окрестности, но за нами, к моему удивлению, никто не следил, да и некому уже было. В городе, конечно, остались плохие вампиры, но после смерти Романа, скорее всего, они разбегутся по своим норам, а может и вовсе покинут Светлоград. К вечеру Илиса пришла в себя и поблагодарила меня за спасение. Правда, лечиться ей предстоит еще долго. В целом все сложилось удачно. Валентин все же нашел общий язык с Георгиной, но нам таки пришлось уехать на север. Гера вернулась к охотникам и начала работать над другой операцией в Москве, но они частенько виделись с Валентином. То она к нам прилетала, то он срывался, и на пару недель отправлялся к ней, иногда забирая с собой дочек. Мы устроились в еще более крутом особняке, правда намного меньшем, чем старый, который нам пришлось продать. Влад возобновил свои отношения с Соней. Он неплохо развивался, а я помогал ему с тренировками. Сложнее всего было заставить его медитировать. Вот уж что-что, а сидеть на месте он совсем не мог. Но ему очень нравилось использовать вампирские навыки, особенно ускорение. Он даже стал неплохим киберспортсменом, используя свою реакцию в мирном русле, а в свободное время помогал мне в гараже. Я открыл сначала свое 100, а затем расширился на довольно крупную сеть. Но больше всего мне нравилось именно ковыряться в машинах, а управление я доверил одному из толковых парней, которых нанимал в свою фирму. Еще мне помогала Ника. Удивительно, но работать с ней мне было даже приятней, чем одному. Да и наши отношения наконец наладились. Хотя иногда мы все же ссорились, но затем мирились, чаще всего в постели. Соня устроилась работать в больницу, вместе с Риной, параллельно с этим обучаясь в институте. Мы с ней проводили много времени вместе. Особенно приятно было играть с ней в спортивные игры. Она стала просто одержима возможностью ходить и двигаться. Барт наконец нашел себе девушку и лишился девственности. Мы с Владом даже организовали ему вечеринку, чтоб отпраздновать такое событие. Еще бы, 50 лет без секса. Правда, после этого у него немного крышу сорвало, и он пошел во все тяжкие. чуть ли не каждую неделю менял девушек, пропадая в клубах и барах. Но параллельно с этим он вел и научную деятельность, устроившись в том же медицинском институте, где училась Соня. Да и с Владом он частенько рубился в компьютерные игры. Валентин начал писать книги, видимо, от скуки, или же от эмоционального подъема, после примирения с Георгиной. Это оказалось очень удобно. Псевдоним помогал не светиться в медийном пространстве, а спустя 20-30 лет его можно было просто сменить и продолжить зарабатывать на любимом деле. В общем, лично меня устраивало то, как все обернулось и чем закончилось. Хотя путь был отнюдь нелегким, но интересным. Конец.